знаю, сколько времени я провела за учебниками, не следила. Кажется, просидела не так уж и долго, хотя, надо признаться, увлеклась. Да, Полар не самый лучший мир, и я попала сюда не по доброй воле, но магия оказалась штукой довольно занимательной, даже с учетом того, что на первом курсе только теорию преподают. Казалось бы, ничего особенного. Ну да, стихии в количестве 4 штук. Жесткое разделение по видам магии, формулы и показатели, которые, как понимаю, пригодятся в жизни в той же степени, что знание синусов и косинусов. Но все равно затягивает. Чем? Наверное, вопросом перспективы. Ведь однажды, если я, конечно, выживу, все эти теории и непонятные термины помогут в вопросах магии практической, то бишь настоящей. А уж там... Эх, подтянуть бы свою магическую силу до уровня, на котором можно порталы между мирами строить. Но пока об этом остается только мечтать. Портал из числа задач стратегических, а у меня и по тактическим задачам сейчас завал. Надо нагнать программу. Надо включиться в процесс обучения настолько, чтобы ни один дурацкий ректор не смел даже заикнуться о том, что я двоечница. Нет, выставлять на показ свои успехи и достижения, конечно, тоже нельзя. Опасно. Однако и в список аутсайдеров попадать не следует. Тем более, несмотря на неспособность построить портал, по уровню магической силы я в лидерах. Ведь именно из-за силы поларцы упорно таскают землян в свой негостеприимный мир. Ну а раз сила все-таки есть, вопрос только в знаниях. То есть надо лишь сесть и выучить. Что может быть проще? Вот я и учила. Читала, конспектировала, разбиралась в меру своего понимания, пока не услышала хмурое «Даш». Пришлось оторваться от учебника и бросить взгляд на зеркало. Но зябы не обнаружилось. То есть он там, безусловно, был, но непроявленный, невидимый. Вместо призрачного монстра в зеркале отражался чердак. «Что?» В моем голосе прозвучало закономерное недовольство. «Просто я тут делом занимаюсь, гранит на угрызу, а меня отвлекают». Зяба мое недовольство проигнорировал. «Подойди», — сказал он. Я нахмурилась, но подчинилась. Проявиться кракозябр так и не соизволил, поэтому, когда я приблизилась, взору предстала слегка утомленная девушка с длинными пшеничными волосами и карими глазами. То бишь я сама, Дарья Андреевна Лукина. 20 лет от роду, но, учитывая то, что день рождения уже вот-вот, буквально на носу, можно сказать, что 21. Уроженка мира Земля и невольная студентка Академии стихий по совместительству. Глядя на свое отражение, я с удивлением отметила, что, несмотря на явную усталость, вчерашнее вино, стресс и сегодняшний пересып, выгляжу лучше, нежели обычно. Кожа как будто ровнее стала, глаза более ясные и волосы блестят. Вот оно, влияние хорошей экологии на организм. Уж то-что, а экология на Поларе на уровне, да. «Так, сейчас...» Тем временем пробормотали из зеркала. «Сейчас, сейчас!» Отражение пошло легкой рябью, после чего я увидела уже знакомую картину. Большой зал и множество спин. Да-да, спин, потому что зеркало висело на одной из стен, а оратор, которого слушал народ, стоял где-то в центре зала. Еще через пару секунд появился звук, и я ожидаемо услышала голос Каста. «Образом делать какие-то выводы рано», — вещал Рыжий. «Бояться тоже не нужно. Сейчас в Академии безопасно, как никогда. Системы охраны проверяются, насколько мне известно, каждый час. Да и поводов думать, что это была намеренная диверсия, а не несчастный случай, мало». «А зачем нам тогда комендантский час?» — спросил какой-то парень. «Затем», — ответил невидимый мне Каст. «Как я уже говорил, к нам вот-вот прибудет комиссия из Совета. Лучше не мозолить глаза и не давать поводов думать, что у нас слишком много вольностей. Иначе нарвемся на ужесточение дисциплинарного кодекса, и все. Прощай, свобода. Именно для этого комендантский час и ввели. Но распространяться об истинных причинах я вам запрещаю». «Но в город-то сходить сегодня можно?» «Можно. Только постарайтесь обойтись без драк и дебошей». Последнее прозвучало настолько ровно и буднично, что у меня невольно приоткрылся рот. «Блин, как я, оказывается, мало о своих сокурсниках знаю. Драки и дебоши в городе? Однако!» А вот следующий, заданный Касту вопрос, оказался настолько неуместным, что меня слегка перекосило. Впрочем, среагировала я не столько на вопрос, сколько на капризные нотки, которые прозвучали в интонациях невидимой мне девушки. «А как вечеринка? Ее теперь вообще не будет!» «Блин, нормально? Тут люди погибли, а она о гулянках думает». «Будет», — ответил Каст хмуро. «Но не сейчас». «А когда?» — не желала униматься девица. «Не знаю, позже, когда траур закончится, когда это будет уместно». На пару секунд в зале воцарилась тишина. Потом кто-то из парней сказал. «Так, может, все-таки отменить? Гхард с ним, с праздником». «Нет, Лутин, вечеринка состоится». Каст устало вздохнул. «Я знаю, нам всем сейчас не по себе, и это действительно большое горе, но жизнь продолжается. Жизнь должна продолжаться. Слезы и вечный траур парней не вернут. И Фиртона тоже». Я поджала губы и мысленно кивнула. Рыжий был совершенно прав, хотя все равно грустно. А потом стало еще грустнее, ибо я вдруг сообразила, идет собрание факультета, но меня снова не пригласили, хотя сами же, пусть и устами Каста, уверяли, что я теперь одна из них, своя. Угу, своя. Как бы не так. «Да, кстати...» Снова нарушил тишину наш местечковый огненный тиран. «С сегодняшнего дня обязанности декана возложены на Глуна. Я сомневаюсь, что он будет вмешиваться в наши дела. Не та ситуация. Но, тем не менее, примите к сведению». И после этих слов еще одна, крайне неуместная, на мой взгляд, вещь случилась. Вздох. Тихий, но массовый. Причем это было отнюдь не сожаление. Хотя я и не видела лиц, но точно знала, вздохнули исключительно девчонки. В подтверждение моей догадки рядом с зеркалом кто-то тихо выругался. «Вот дуры!» «Завидуй молча!» — столь же тихо огрызнулась одна из дур. Мне же вспомнился маленький инцидент на одной из лекций, когда очень многие из сокурсниц под взглядом синеглазого профессора краснели и заикались. И в мысли снова закралось подозрение. А что, если куратор первого курса факультета огня не только мне снится? Или все-таки девчонок банально пленил образ загадочного героя? Ведь Аглу немного слухов ходит. И тех, которые довелось слышать лично мне, уже достаточно для того, чтобы нафантазировать не весь что. Вот, например, то, что его якобы сослали в нашу академию. А бы кого пинком под зад не выгоняют. Следовательно, куратору можно приписать мятежный дух. А что может быть романтичнее? Ну, или тот факт, что у фон Глуна доступов больше, нежели у ректора, тоже на что-то намекает. А это его холодность? Вкупе с красивой, аристократичной внешностью и высоким титулом, подобное поведение – отличный стимулятор для девичьей фантазии. Более того, это своеобразный вызов. Какой девчонке не захочется растопить лед в душе такого мужчины? Тем более, что мужчина – маг огня, то есть там внутри ого-го какие шторма бывают. Что? Аргументы слабоваты? Ну, это смотря для кого. Признаться, если бы я попала в академию по доброй воле, и Глун не использовал каждый повод, чтобы на меня наорать, я бы точно вот такой фигни про него нафантазировала, потому что располагает, зараза. Короче, вероятность того, что девчонки влюбились в Глуна просто так, существует. И не маленькая. Но если их отношение к куратору вызвано с нами, пожалуй, это было бы неплохо. Ведь если сны с Глуном снятся всем, то я точно не сумасшедшая. И не извращенка, кстати. Вот только логика подсказывает, что сны не могут оказаться массовыми. Хотя бы потому, что они не могут быть магическими. Ведь сон – это ментал, а у меня очень качественная защита от ментальной магии. То есть, будь эти сны магией, они бы мне не снились. Они бы просто не могли пробиться через мой щит. Или я не все знаю о магии, а? Черт, в любом случае с этими дурацкими снами надо разобраться. Не хочу Глуна видеть. Вот вообще, ни под каким соусом. Значит, надо как-то поговорить с девчонками и выяснить, что к чему. Узнать, снится ли куратор кому-то еще. И вот это, пожалуй, действительно важно, потому что это вопрос моего психического здоровья. А тот факт, что меня не пригласили на собрание факультета, блин, переживу. Придя к этому выводу, я развернулась и направилась к письменному столу. «Даш, ты куда?» Раздалось позади. «Собрание еще не кончилось». «Плевать». «Что, прости?» Я обернулась, но только потому, что говорила с зябой, а зябу я люблю и уважаю. Меня на это собрание не приглашали. Так зачем мне на нем присутствовать? Пусть обсуждают, что хотят. Это их дело. «Обиделась», — догадался призрак. Я пожала плечами. «Да». «Знаешь, я никогда никому не навязывалась. Им...» — я кивнула на зеркало, в котором, правда, уже не спины огневиков, а зяба отражался. «Тоже. Они сами убеждали, что я теперь одна из них, что я равная. И то, как они поступили... В общем, плевать». «Даш, не горячись», — посоветовал призрак. «Думаю, это не со зла, и объяснение найдется». «Угу», — равнодушно согласилась я. Своего решения я менять не собиралась. В конце концов, если на собрании заговорят о чем-то важном, зяба сообщит. Удивительно, но объяснение такому поступку огневиков действительно нашлось. Хотя нет, удивительно не это, а то, что нашлось оно вместе с извинениями. Да-да, именно так, с извинениями. И все от рыжего. Каст караулил меня у лестницы. Знал, что ужин прогулять не смогу, даже если очень сильно захочется. Едва я оказалась рядом, парень шагнул навстречу, нагло обвил рукой талию и, прежде чем я успела среагировать, поцеловал щеку. «Привет, детка», — заявил этот недоэльф с замашками портового грузчика. Я честно попыталась отстраниться и вывернуться из захвата, но пижон не пустил. Вместо этого нахмурился и уточнил. «Что не так?» Естественно, я не ответила. Официально-то претензий не предъявишь. И вот тут случилось оно. Эпохальное событие под кодовым названием «Каст раскаивается». «Даш, ты из-за пропущенного собрания факультета злишься, да?» Тихо спросил он. «Прости, я как-то не подумал, что для тебя это все в новинку, и не сообразил, что мне следует пригласить тебя лично. А когда додумался, идти за тобой было поздно. Уже народ собрался». «Ну, а гонца на чердак слать, сама понимаешь, нежелательно. Кщерианца твоего на виду у всех тоже не позовешь. В общем, там вот о чем было». И Каст начал подробный пересказ. Поведал действительно обо всем, и о введении комендантского часа, и о переносе вечеринки. О назначении Глуна сообщил, и о том, что руководство Академии озвучило две предварительные версии произошедшего. Несчастный случай или проникновение злоумышленника, который мстил Фиртону. Услышав последнее, я не удержалась от вопроса. «А за что мстил-то?» «По личным мотивам», — поджав губы, сказал Каст. «За личные темные делишки». Я невольно скривилась. «Вот ведь гады! Никакого уважения к покойному. И это при том, что погиб Фиртон, пытаясь спасти парней. То есть бывший декан фактически герой, а они... Хотя чему я удивляюсь? Это же Палар. Тут ни о чести, ни о совести слыхом не слыхивали. Одно слово – сволочи. Все как один, за очень редким исключением. Правда, поднимать эту тему я не стала, ибо не видела смысла. От того, что начну возмущаться вслух, ничего не изменится, разве что аппетит и себе, и Касту испорчу. А вот самого Каста вопросы моего аппетита совершенно не заботили». Несмотря на то, что он прекрасно знал, как я отношусь к идее наших романтических отношений, отлипать от меня все равно не собирался. Более того, еще и руку мою перехватил, чтобы точно не убежала. Я сперва попыталась возмутиться, а потом выдохнула и успокоилась. Во-первых, бесполезно и бессмысленно на людях цапаться. А во-вторых, на ум пришла идея, как из этой всей ситуации выйти. Ведь почему Каст на меня запал? Просто я не упала спелым яблочком в протянутую руку, а дала отпор. И вообще, несмотря на отношения паларцев и ситуацию, в которой оказалась с первого дня, вела себя независимо и ярко. Вот отсюда и делаем выводы. Ему нравятся яркие? Значит, необходимо стать скромной и незаметной, как мышь. Тем более, даже если подобный образ не остудит пыл пижонистого величества, то уж комиссии из совета понравится точно. Необходимо внушить большому начальству, что я безопасна. потому что против того, что не несет в себе угрозы, не воюют. В общем, такое поведение станет еще одной монеткой в копилку моих шансов на выживание. А выжить хочется. И сильно. Вопрос лишь в том, хватит ли актерского таланта, чтобы прикинуться мышью.